Торговец совершил выход в новом мире не как обычно, хоть и был готов ко всяким неожиданностям, а вот сразу ускоритель не задействовал, и упал с высоты. Благо, что глубокий сугроб смягчил удар ногами о грунт. Прусвет отцепился при падении и, как и Дмитрий, осматривался. Снег залепил Светозарову ноздри, уши и глаза, а холод устремился за шиворот. Пришлось набросить капюшон и загерметизировать прозрачный щиток. Усиленный против обычного слух ничего не дал. Кроме завывания ветра, никаких звуков. Зрение новой информации тоже не добавило. Путешественники находились прямо в центре отлично просматриваемого прохода между мирами. Снег не лежал ровным толстым слоем, его крутило, развивало ветром, и между сугробами просматривался темный грунт. «Ну что, дружище», — обратился Дмитрий к разумному кальмару, — «куда это мы с тобой влипли?» «Понятия не имею», — отозвался тот, — «я сквозь камень вижу, а вот сквозь снег — нет». При ближайшем рассмотрении оказалось, что темнеет между сугробами вовсе и не грунт, а ровное покрытие из красных кирпичей. Опустившись на колено и приложив руку к кирпичу, граф Дин послал импульс вниз, сканируя толщу покрытия. Оказалось, что весьма солидно все здесь устроено. Песочная подушка в 2 дециметра, столько же, утрамбованный гравий, а потом еще и 15 сантиметров прочного бетона. Ну и сверху, видимо для красоты, уложен не просто обожженный, а каленый кирпич. Ага, значит, я на дороге? Попытался сообразить Дмитрий, заодно припоминая мелькнувшую на периферии сознания картинку из памяти развоплощенного Плагри. Там вроде на дальнем плане просматривались какие-то строения, или на площади. Он направился вперед, ступил на снег, кальмар последовал за ним, но не пройдя и 20 метров, торговец провалился, да так и замер, погрузившись по грудь. «Твою папуаса гирлянду!» — воскликнул он. «Куда это я влип? О, не как трубы под ногами, а вот фонтаны я не помню. Значит, и в самом деле площадь, да еще и самый центр, не пойму, ты нащупываешь или гадаешь?» — проворчал ему прямо в капюшон возле уха Прусвет. Человек не удостоил его ответом. Присмотрелся к кромке льда и по его небольшой толщине понял, что мороз сюда вместе со снежным бураном рухнул недавно. Ну что ж, бывает и такое. Как говорится, у природы нет плохой погоды, а чтоб ее, такую благодать. Если вокруг город, то его обитатели сидят сейчас по домам. Кто ж в такую погоду будет гулять по площади да предупреждать свалившихся с неба странников о неприкрытом и ничем не огражденном фонтане? Ну что ж, коль никто не спешит к нам с паспортным контролем, придется самим поискать представителя местной власти. Надеюсь, горожане не откажут нам в толике тепла и в кусочке нужной информации. Приняв такое решение, граф Дин задействовал ускоритель, плавно взлетел из провала и медленно двинулся по ветру, так было комфортнее, да и ощущение создавалось, словно летишь под парусом. Ветер оказался сильным, темень стены надвинулась как-то слишком резко. Светозаров успел затормозить и повис возле двухэтажного строения. В стене, с которой местами осыпалась штукатурка, чернели проемы окон. Крыша заметно провисала. Светозаров полетел вдоль стены, светя в окна мощным фонарем. Везде было одно и то же. Полная разруха. Ощутивший себя в своей стихии кальмар пронзил стены и подтвердил. Жизни в доме нет. У Дмитрия создалось такое впечатление, что некто скрупулезно посылал в каждое окно по 2-3 гранаты, стараясь уничтожить не только обитателей дома, но и мебель. Ни остатков тел, ни костей, только обломки. Небольшие подвальные окна тоже были выбиты, как и входная дверь. А для зачистки холла, видимо, не пожалели и 5 гранат, настолько там все было перемолото. Соседнее здание оказалось таким же, как и другие, по периметру площади. Полная разруха и ни единой косточки. Они облетели весь город и выяснили, что все 200 с лишним зданий безжизненны. Мертвый город, когда-то красивый, а сейчас отпугивающий. И хоть ни единого тела замечено не было, сравнение с кладбищем так и напрашивалось. Внезапно Дмитрий рассмотрел уводящую в снежную бурю дорогу. Она явно шла в гору, была прямой как стрела и выложена светлыми кирпичами. Либо там нечто священное для горожан, подумал он, либо наверху иное скопление домов, или главный замок, цитадель. В любом случае надо посмотреть. Он оглянулся на прикрывающего тылы Прусвета и устремился вперед над дорогой, хотя тут же вспомнил о томящейся где-то в плену супруге и ощутил укоры совести. «Как же так, она там страдает, а ты тут развлекаешься?» Пришлось прямо на лету сконцентрироваться и прочувствовать ниточку зова крови, ведущую к сыну. На том конце связи было не просто все в порядке, но и явственно чувствовалось, что Александра никак не меньше, чем обедает, и даже наслаждается едой, и не проблеск эмоций, говорящих о какой-либо опасности. Уже в который раз подивившись такому роскошному плену своей любимой женщины, граф привычно повторил для себя логичные пояснения. «Иначе с моей супругой Крафа побоится обращаться. Понимает, что я с ним сотворю, если Сашенька хоть чем-то окажется недовольна». Правда, подобные утешения тут же омрачались и несколько иной мыслью, проистекающие из знания великой учености трибуна решающего. Данный тип все-таки недаром считался величайшим гением последних 3000 лет. Мог ведь и знать о зове крови и попросту перехватить ту самую связующую нить своими устройствами. А раз перехватил, то мог и послать по ней определенные ложные эмоции. С его талантами и не то получится. Но тогда возникал встречный вопрос. Какой смысл гегемону посылать фальшивые эмоции? Чтобы он, Дмитрий, не спешил со спасательной экспедицией, чушь, ведь чем быстрее ринется граф спасать свою возлюбленную, тем его легче будет схватить, пленить или уничтожить. Скорее всего, тщательная и длительная подготовка врага в первую очередь самому узурпатору миров и невыгодна, и ему тем более плевать, что о нем подумают его подданные. Как хочет, так себя и ведет, а значит, он попросту пытается пустить пыль в глаза своей пленнице, ловко и умело скрывая коварные замыслы. Ему это ничего не стоит, наоборот, развлечение. Произвести на графиню Светозарову нужное впечатление. Ну и пусть пока впечатляет, решил торговец, лишь бы не смел пальцем тронуть. А там уже и я заявлюсь, да как следует с ним потолкую. Вот так себя успокаивая, он ускорил свой полет. Снежная буря приутихла, видимость улучшилась. После 3-го километра стали просматриваться горы по сторонам, а в финале 5-го впереди проступили массивные стены крепости. Вначале и она показалась друзьям совершенно безжизненной. Ни огонька, ни человеческой фигурки, ни единого предмета, указывающего на деятельность разумных существ. И редкие оконные, и еще более редкие дверные проемы не имели даже остатков рам и косяков, а помещения, в которые удалось заглянуть, были пусты. И только чуть позже удалось рассмотреть на верхушке вздымающейся в самом центре крепости башни тусклые отблески стекол. Гости из иного мира поспешили туда и зависли в воздухе, пытаясь рассмотреть, что таится в темном помещении. Если бы заглядывал простой человек, он бы ничего не увидел. Стекло было зеркальным, с внутренним напылением. То есть оттуда можно было рассмотреть все, что снаружи, а вот наоборот получилось бы только ночью, да при условии яркого внутреннего освещения. Но возможности Светозарова были в этом плане огромны, начиная от собственных магических и оканчивая вмонтированными устройствами сюртука. Так что он без труда рассмотрел в помещении мужчину, стоявшего в полуметре от окна. Он ничем особо не отличался от землян, было ему лет за 60, а то и за 70, стройный, рост под 2 метра, одет в просторную накидку наподобие тоги римского патриция. В руках некое устройство, которое он держал за 2 разведенных в стороны рычажка, а в глазах столько напряжения, страха, любопытства и сомнения, что можно прочитать эмоции, не глядя на яркие сполохи ауры. Хотя и ауру просто пришлось рассмотреть из-за ярко-зеленого стержня, идущего вдоль позвоночника. И хорошо, что Титил Брайс, верховный целитель империи Рилли, да и всего мира зелени, относительно недавно пояснил, что этот стержень означает и как правильно его надо рассматривать. Получалось, что этот мужчина-целитель, причем уровня не меньшего, чем Маури, а то и Арчевилл собственной персоной. По умолчанию, подобные целители не могли быть подлыми, мерзкими и кровожадными, а значит, можно было выходить с ними на открытый и откровенный контакт. Правда, тут же припомнилось, что подлый узурпатор множества миров Крафа обладал еще более ярким и длинным стержнем целителя, да и бывший император Дасаш Махужди был тем еще кровопийцей. Но тут уж, как говорится, из каждого правила имеются исключения. Для начала граф Дин развел руки в стороны, показывая пустые ладони, а потом снял забрало вместе с капюшоном и открыто улыбнулся. Человек за стеклом, несомненно, удивился, что его видит, и как-то странно мотнул головой. Дмитрий заулыбался еще радушнее, кивнул несколько раз и вдобавок приветливо помахал рукой. Прусвет ничего не рассмотрел сквозь стекло, но тоже помахал одним из своих 14 щупалец. Так и держа устройство за рычажки, обитатель башни довольно красноречиво указал подбородком в сторону, словно предлагая сместиться именно туда. Гость согласно покивал, еще раз уточнил направление, получил повторное подтверждение и перелетел вместе с Прусветом к боковой стороне башни. Там был метровый выступ, похожий на балкон без перил. Окно, выходящее сюда, по величине напоминало дверь, или же это и была дверь. Местный патриций уже стоял за ней в той же позе, что и прежде. Святозаров опустился на выступ и стал отряхиваться от снега. Патриций попятился назад и остановился. Прозрачная дверь открылась, оказавшись толщиной в добрых 10 сантиметров. «Приветствую тебя, чужеземец, и тебя, дух камня, сотню лет вам жизни, входите», — проговорил абориген, — «и сразу скажите мне, кто вы». Человек вошел, оглянулся на закрывшуюся бесшумно дверь и на вплывшего за ним кальмара, которого, оказывается, тут знали, и тоже начал с приветствия. «И тебе желаем здравствовать долгие годы, прибыли мы сюда из иного мира. Я Дмитрий Петрович Святозаров, он же граф Дин шахматный свирепый, он же торговец, а это мой друг и соратник, разумный кальмар Прусвет из мира шелестящего песка, он же пронзающий камни, он же живой ужас. Ты ведь еще и целитель?» — спросил хозяин башни. «Несомненно, ибо каждый торговец призван оберегать любую разумную жизнь и быть готов применить свои умения ради спасения ближнего. И ты отрицаешь убийство как метод воздействия на ближнего? Не приемлю категорически. А оружие применяю лишь против поборников рабства, убийц и людоедов». Мужчина кивнул, емко сказано, и правдиво, ты не лжешь. Из этих слов Дмитрий понял, что тот умеет как-то отличать ложь от правды в словах собеседника, а значит, он целитель уровня Арчевила. Ну а древние духи замков, как мы называем существ, подобных господину Прусвету, для нас всегда были священными и легендарными защитниками, продолжал мужчина. Жаль, что они не живут в нашем мире уже более 3500 лет. «Подождите немного», он нагнулся к устройству и что-то в него зашептал, после чего там мигнули огоньки, и мужчина медленно отпустил распрямившиеся рычажки. В приборе щелкнуло, и его обладатель опустил руки и потряс пальцами, а устройство так и осталось висеть на груди, прикрепленное невидимой силой, а может и попросту пришитое к одежде. Граф сообразил, что устройство скорее всего сигнальное, причем уже стоявшие на боевом взводе, а чтобы его успокоить, или, образно выражаясь, вернуть чеку в готовую взорваться гранату, следовало сказать пароль и отпустить рычажки. А если бы рычажки сработали без пароля, неужели всю башню бы разнесло, или в чужеземцев всего лишь вонзились несколько арбалетных болтов? «Эммануэль Майерси», — представился мужчина, — «29-й день являюсь хранителем этой сигнальной башни, титул у меня, барон, профессия, целитель». Он церемонно поклонился, и Святозаров ответил тем же. «Мы увидели мертвый город», — сказал он и показал рукой на дверь. «Там, внизу, это город Эригард. Теперь его имя для нашего мира является символом печали. Эригард, красиво звучит. А как называется ваш мир?» «Трабиент. На самом древнем языке это означает создающий янтарь. У нас янтарь — самое распространенное украшение. Поэтому довольно часто молодежь называет наш мир янтарным. Тоже красиво». Дмитрий уже знал, как дальше вести разговор с хранителем башни, и кто правит вашим миром. Совет, в котором представлено по одному делегату от каждого континента, а у нас их 8, и 3 представителя наибольших островных образований, итого 11 человек. А кто над ними? Деликатно, но настойчиво выспрашивал гость. Над ними, только закон, твердо ответил Эммануэль Майерси, и тут же с пониманием улыбнулся. Но подоплеку твоего вопроса я понял. Поэтому добавлю, что высшим протектором нашего мира является трибун решающий Крафа. По установленным им законам мы и живем. Часть тайны приоткрылась, и Святозаров мысленно усмехнулся. Кем только этот узурпатор себя не называет. Но тон сохранил уважительный, ведь теперь следовало узнать самое главное. А как можно встретиться с высшим протектором? Барон Майерси опять улыбнулся с неожиданным пониманием и подпустил в свой голос ехидство. Только добравшись до священного колокола Клоц, подав сигнал бедствия и дождавшись экстренного визита трибуна решающего Крафы. Но если его беспокоит понапрасну или по пустяковому случаю, то он уничтожает призвавшего его человека на месте. Экий жестокий у вас защитник, то есть он не обитает постоянно в вашем мире? Естественно, у него и без нас забот хватает в остальных 45 мирах, где он является высшим протектором. Это понятно, степенно закивал торговец, морща лоб в искреннем сочувствии. Я его знаю лично и могу подтвердить. Жутко занятый человек. Наверное, Именно поэтому он не успел защитить город Оригард от вторжения подлого плагри-людоеда. Руки хранителя непроизвольно дернулись к устройству на груди. Он удержал их на месте явным усилием воли и уважительно спросил: «Вы знакомы с самим Гегемоном?» «Еще бы! Не один раз вместе обедали деликатесными лягушками и улитками, которые нам к столу подавал сам бессмертный водоформ Ситиньялла. Недавно мы даже вступили в союз, оказавшись в одинаково неблагоприятной ситуации. Но это так, к слову. Я потому и заскочил сюда, по оставленным крафаориентирам, что собирался встретиться с ним и поговорить». Барон Маарси слишком многозначительно пробежался взглядом по топорщащемуся на графе оружию. Да тут и любой мог понять, что разговор между торговцами намечался весьма и весьма горячий, но ни словом по этому поводу не обмолвился, просто развел руками. «Увы, переговорить с ним здесь вы не сможете, только возле священного колокола Клоц», и словно невзначай положил руки на висящее у него на груди устройство. Естественно, что такое движение не укрылось от Дмитрия. Он грустно и коротко рассмеялся. «Да мы с ним и в самом деле союзники. К тому же я могу к нему зайти и через иную дверь. Это в моих возможностях. Так что рад был познакомиться и буду прощаться. А, не расскажете, что все-таки случилось с Оригардом?» «Расскажу», — кивнул хранитель и тяжело вздохнул. «В первый раз это чудовище Плагри наведалось сюда 3 года назад. История оказалась печальной и страшной. Полудракон-полукентавр при своем первом появлении в Оригарде разорвал и съел на глазах у остальных около 10 жителей, в том числе и детей, после чего нахватал в плен более 20 человек и вместе с ними исчез с центральной площади. Но не успели горожане опомниться и хоть кого-то призвать на помощь, как Плагри вернулся, и не раз, а целых 3 раза, обязательно съедал при каждой ходке по жертве, и 2-3 десятка, набросав их в жесткие сети и убивая некоторых только этим, забрал с собой. Весь мир содрогнулся от такой кровожадности. Войн в мире Трабиент не было около 500 лет, а мелкие конфликты между материками носили скорее развлекательный, потасовочный характер, унося не больше 10 жизней. А тут такие страхи и людоедство. Сотни отчаянных добровольцев поспешили к горам Амазонок в 1000 километрах от города, к колоколу. А почему отчаянных? Да потому что пробраться к нему считалось подвигом, настолько трудно было пройти все природные и искусственные препятствия на пути к единственному связующему с трибуном устройству. Уж такова была воля высшего протектора. «Да, я вас защищаю и прикрываю, но по пустякам ко мне соваться и даром беспокоить нечего». Но колокол зазвонил, Крафа явился в данный мир и был разъярен последствиями визита неизвестного чудовища. Догадываясь, что людоед вернется за новыми жертвами, он оставил в городе 10 особых воинов из своего мира. Еще 5 расположились в крепости. Они время от времени сменяли тех, кто нес дежурство на главной площади города. Не прошло и месяца, как чудовище вновь нагрянуло в город. Началась страшная огненная битва, победителем в которой оказался бессмертный пришелец. Он уничтожил половину 10, пленил 2-ю половину, а потом еще и добрал в свой багаж примчавшихся на помощь товарищам 5 воинов из крепости. Еще 3 раза возвращалось чудовище, забирая искалеченные грубым обращением жертвы, но теперь оно уже никого не ело и даже ни разу не укусило. Опять зазвучал священный колокол Клоц, и вновь примчался трибун решающий. Отыскать дорогу в мир дракона-кентавра он не смог, но решил устроить ловушку. Приказал эвакуировать весь город и запретил сюда возвращаться. Крепость освободили от древнего музея и обслуживающего персонала. Долгое время в Оригарде царила тишина, и туда никто не наведывался. И у народа появились надежды, что более никто сюда не нагрянет. Но вот чуть более 3 месяцев назад чудовище вернулось вновь. Дрожала земля, до самого неба вздымалось пламя, столб пыли и дыма был виден на многие километры вокруг. Это бушевало, пытаясь вырваться из ловушки, чудовище. С горящими глазами Эммануэль Маарси рассказал концовку истории. Не прошло и получаса после поимки людоеда, как явившийся Гегемон усмирил его, а потом и развоплотил кошмарное тело. Как он рассказал потом нашим правителям, больше Плагри, именно тогда мы и узнали название этих монстров, скорее всего, сюда не заявится, но к нам могут наведаться и другие гости, а посему следует всегда быть начеку и готовиться к худшему. Вот потому здесь, на оборудованной им башне, и дежурит по 30 дней добровольцы. Если появится явная опасность, мы даем сигнал в лагерю подножия гор Амазонок. А там почти всегда толпятся готовые к подвигам рыцари, и они помчатся к священному колоколу. Граф Дин свирепо и озадаченно подвигал бровями. Неужели нельзя было сразу установить аналог этого священного клаца прямо здесь? К чему эта длинная и сложная цепочка? Хранитель скривился. Об этом многие задумываются. Даже простой народ. Но с другой стороны, рыцари довольны. Узнаю затейника Крафу. Это деяние как раз в его стиле. Он решил, что вы слишком расслабились и разнежились под его защитой, и что совершенно не развиваете прогресс в своем мире, и что не мешало бы поощрить в вашей среде молодых да стремящихся. Барон Маарси уже давно опустил руки вдоль тела и теперь только изумленно кивал на каждый вопрос. Дмитрий угадал высказывание гегемона. Напоследок гостю оставалось решить для себя очередную задачку. То ли вернуться в мир егонов и попытаться прорваться на помощь Александре через болотный мир, то ли высмотреть, где в мире Трабиент расположен этот чертов колокол. Если в него зазвонить, то Крафа должен явиться, осмотреться и разобраться. По сути, самая лучшая возможность наклевывается. Уничтожить узурпатора на месте встречи, пока он не ожидает, а то и заточить его в недрах гор Амазонок. Но, вряд ли это удастся сделать собственными силами. Да и Прусвет тут не сможет помочь. Трибун решающий уже не раз доказал, что недаром носит это высочайшее звание, дарованное ему торговцами около 3000 лет назад. Противника опаснее его просто не существует в природе. А значит, следует немедленно смотаться в мир зелени, в собственный дворец с расположенной там Академией Целителей, и забрать у ректора наверняка уже готовую и модернизированную вторую ловушку для узурпатора 46 миров. Просто вот так соваться с ним в бой было бы безрассудно. А вот когда ловушка будет установлена рядом с колоколом, тогда совсем иное дело. Решено. Мчусь в свирепую долину. Спасибо за сведения, сказал Дмитрий. Нам пора возвращаться в свой мир. А сможете? Неожиданно спросил барон. Сомнения тут же заползли в душу Светозарова леденящим холодком, но ответил он твердо и уверенно. Конечно, только будет немного грома и молний. Да сколько угодно, развел руками хранитель. Я уже привычный, на все насмотрелся. Не обратив на его слова должного внимания, торговец убедился, что Прусвет держится за него, взмахнул рукой на прощание и шагнул в межмирское пространство со словами «Счастливо оставаться». Глава 5. Невыездной. Шагнул и поставил ногу на каменный пол все того же помещения. Гром прогремел, и молнии блеснули, но ничего не изменилось. Недоуменно оглянувшись на хранителя, шагнул еще раз, уже чуть ли не упершись в стенку. Тот же результат. «Да что это творится такое?» Пробормотал в сердцах, за спиной раздалось. Трибун решающий тут кое-что изменил. Уже догадавшись о ловушке, Дмитрий моментально сообразил, как открыть дверь из бронированного стекла. Для этого на стене была обыкновенная клавиша. Дверь беззвучно распахнулась, и он попытался шагнуть в подпространство с выступа без перил. Тоже никакого эффекта. Изменил во всем нашем мире. Донеслось до него пояснение барона Маарси. Может, Крафа что-то и изменил, но створ на площади остался, подумал Дмитрий. Уже стоя на самом краешке выступа, он повернулся к местному целителю и сказал будничным голосом: «Ладно, тогда я полечу», а специально для Прусвета добавил: «На площадь, куда мы прибыли». Включил на спинный ускоритель и шагнул в воздух, где все еще кружились снежинки. Когда перед глазами предстал мерцающий проход в межмирское пространство, Светозаров облегченно вздохнул. Опасения развеялись как дым. Оказалось, рано развеялись. Как торговец ни старался, переместиться не получалось. Накатил страх по поводу Александры. Она меня там ждет, надеется, а я влип, как глупая бабочка, прилетевшая на огонь. И кто ее теперь спасет? Мало того, пришло понимание, что и экспедиционный корпус наверняка сгинет в болотном мире без помощи торговца. А ведь они не остановятся. И даже постоянная связь через посыльных их не задержит с выходом. Не обращая внимания на мое отсутствие, так и двинуться вперед, думая, что обязаны спасать теперь сразу двоих. Бонзай только рад будет проявить свою удаль молодецкую, и попадание совсем недавно в ловушку с другой стороны болотного мира его ничему не научило. Вся надежда на рассудительность Флавии, Аристарха и находящихся в отряде арчевилов. Вот же напасть. Пока торговец скакал в створе, температура упала градусов до 30 ниже нуля. Сюртуки с полным комплектом одежды из мира Ситулгайн считались чуть ли не настоящими скафандрами, годными для открытого космоса. Но данная модель только и ценилась Дмитрием за пуленепробиваемость и нерастворимость в хохочущем тумане. А вот против настоящего мороза одеяния оказались не настолько приспособлены, как хотелось бы, хоть и с подогревом внутренним одежонка, да не совсем герметичная. Еще во время падения под лед злосчастного бассейна внутри что-то подмокло, и теперь в нескольких местах прогрев не доходил. К примеру, левый сапог промерз насквозь, и ногу от переохлаждения спасала только перенаправленная туда энергия целителя. Причем страдал от мороза не только человек. Разумный кальмар, хоть и был, по его же утверждениям, приспособлен к чему угодно и сам себя считал почти бессмертным, стал жаловаться. От этого холода чувствую себя ну совсем некомфортно. Давай быстрее думай, куда нам податься и где согреться. Светозаров начал обвинять себя в недальновидности, несобранности, а то и откровенной глупости. А последнее вообще было недостойно человека женатого, солидного и во многих мирах уважаемого. Хорошо, что он вовремя вспомнил о зове крови. Если я не выездной, то это не значит, что я остался полностью без связи с внешним миром. Сконцентрировался, уловил солнечный зайчик от сына и прислушался. Там будущая мама с полным спокойствием укладывалась спать. Причем, судя по восторгу и желанию рассмотреть и пощупать очень многое, тюремщику удалось и тут удивить свою пленницу. Вполне возможно, что он так пытается усыпить бдительность Александры, но хотелось верить, что одна из лучших агентис с присно известной конторы не поддастся на уловки кровного врага. Успокоился и сам, а потом еще для сравнения посмотрел, как там поживает та Нихилки, и тут же ощутил волну животной страсти. Сбежавшая воровка и аферистка занималась сексом. Но как занималась? Да, пыталась получить удовольствие. Да, пыталась для этого использовать свои магические возможности и умения Маурии. Но чувствовалось ее явное нежелание, брезгливость и недовольство. Скорее всего, мадам Хилки с кем-то совокуплялась по расчету или по крайней необходимости. Постаравшись поскорее вынырнуть из подсмотра не совсем для него приятных эмоций на том конце связующей ниточки, Дмитрий замотал головой. Да, не завидую я этой бедняжке. И чего ей вздумалось украсть казну императора? Жила-поживала, словно сыр в масле каталась. Почетное звание Маурии, власть, деньги. Чего еще, спрашивается, ей желалось. А теперь вот скрывается как преступница, и если бы не мое ХМ, всепрощенчество, сейчас бы уже трудилась в поте лица на имперской каторге. Там, конечно, тоже живут вполне сносно, мир зелени все-таки, и тем более что она Маурии, но явно не рай. Наверняка ей в мире Мерлан намного лучше, если партнеров для постельных утех сумеет подыскать приятных. Он вспомнил, как Таня с ним неистовствовала в кровати, и самодовольно хмыкнул. А вот со мной ей явно нравилось. Такая буря эмоций, что я поверил ее обману с нашим супружеством. Может, она меня и в самом деле любила вполне искренне. От этих мыслей отвлекло онемение в левой ноге. Мороз все больше крепчал. Пришлось послать в подмерзающую конечность сразу несколько согревающих импульсов и серьезно задуматься, что же делать дальше. Сразу лететь в дальние горы Амазонок – не дело. Можно что-то еще сдуру отморозить. Да и с костюмом следовало разобраться, провести возможную починку и устранить неприятное намокание. А значит, хочешь или не хочешь, но придется проситься на постой к хранителю башни. Другой вопрос, что тот может во второй раз не пустить, ибо не слишком-то уверовал в то, что странный торговец состоит в союзе с трибуном решающим. Что ж, если не пустит в теплую башню, придется лететь к ближайшему жилью и напрашиваться в гости. Посылая на подмерзающие участки тела согревающие импульсы, Дмитрий устремился к древней крепости. Кальмар мчался впереди, словно показывая дорогу. Кажется, у барона Маарси имелись на наблюдательном пункте и приборы, фиксирующие движение на площади мертвого города. Потому что он так и маячил на прежнем месте за окном, держа ладони на рычажках своего устройства. Явно поджидал очередного визитера. Но когда окончательно рассмотрел прилетевших гостей, приветливо улыбнулся и махнул рукой в сторону двери, мол, заходите. Подобное гостеприимство Дмитрия только обрадовало. Чувствовалось, что хранитель проникся должным доверием и не ждет от него неприятностей. Впустил, не требуя никаких обязательств и не ставя условий. А ведь мог бы. Предложил раздеться и пообещал скорый ужин. Мало того, когда торговец стал разминать в тепле покрывшиеся литком сапоги, Эммануэль с пониманием и сочувствием выдал. Вот точно так же и предыдущий ваш коллега вернулся. Правда, он летать не умел, и пришлось ему пешком туда-сюда топать. Хорошо, что тогда мороза не было и осень еще тепло держала на удивление. Перестав расстегивать сюртук, Светозаров так и замер на месте, словно статуя. «Какой коллега?» – очумело спросил он, непроизвольно заикаясь. «Ну как же, тоже прибыл на площадь, правда, совсем случайно, и тоже утверждал, что он торговец». Видя, что гость на него смотрит, выпучив глаза, барон продолжил. «Мне одному повезло с такими гостями, ни у кого из прежних хранителей не было таких. 26 дней назад пришел со стороны города какой-то мужчина, одет по-осеннему, в добротную одежду, совершенно без оружия и без багажа, только с тростью в руке. Назвал свое имя Яков Праймер. Пояснил, что из мертвого города увидел крепость и решил сюда прогуляться. А что дальше?» – нетерпеливо спросил Дмитрий. «Ну, я ему все подробно рассказал, он вполне так по-человечески посочувствовал, а потом со вздохом сказал: «У вас тут очень красиво, но мне пора, загляну как-нибудь, если вы не против». «А мне что, пусть заглядывает», я так и сказал: «Всегда пожалуйста». Ну, он раскланялся и давай шагать в разные стороны, потом ругаться стал. Полчаса по крепости метался, какие-то створы поминал и в пустоту тыкал рукой, да так никуда и не делся, и затем чуть ли не бегом устремился в город. Там тоже часа два метался по площади и вернулся сюда, когда уже стемнело. «И где он сейчас?» «Пожил у меня полтора суток, выведал все просвещенные колокол и недра гор Амазонок, да и подался в ту сторону пешком. Я вам за ужином все расскажу. Барон, давай будем на «ты». Какие могут быть выкрутасы между целителями? Ладно, у меня тоже ничего не получилось. Хотя, честно сказать, там у нас такое творится, что и кусок в рот вряд ли полезет. Ну разве что под нечто забористое. Есть такое, для хороших гостей всегда найдется. Мне-то нельзя, сменщик с отрядом сопровождения будет только к утру. Вот когда ему дела сдам, и себе позволить могу солидный кубок опрокинуть. Давай свою одежду, развешу над печью». Ужин состоял из нескольких блюд, очень вкусных. Напиток напоминал отменный ром. А еще барон угостил торговца и разумного кальмара сразу тремя лакомствами, о которых они не имели ни малейшего представления. Первое – двойная ягода-любавка величиной с две крупные клубнички, сросшиеся одной стороной. Она была похожа на два соединенных сердечка, оттуда и название пошло. Синяя, с тоненькой кожицей, готовой лопнуть черники, а мякоть напоминала по вкусу манго со взбитыми сливками. Вторая диковина, байзи, загогулина в виде банана, но с тонкой кожицей красноватой спелой груши. Когда кусаешь этот плод, язык обволакивает мелкозернистая масса, напоминающая землянику в желе из киви. Божественный вкус, особенно в сочетании с напитком. Глоточек рома, кусочек байзи, так все и тает во рту. Третий фрукт, туис, был похож на этакую ракушку в виде витого рога. Растет подвешенной узкой оконечностью к ветке дерева, называемого туисергане. Прочная скорлупа по вкусу походила на мед, смешанный с перемолотыми сухофруктами, а внутри была ярко-красная патока со вкусом вишневого ликера. При первой же попытке надкусить туис Светозаров расколол оболочку витой ракушки и окатил рубашку так, словно облился кровью. Хранитель сочувствующе промолвил: «Изумительная по вкусу вещь, но лопается часто совсем не там, где хочется. И уж тогда надо беречь одежду, ибо не отстирывается». «Ничего», — махнул рукой Светозаров, глядя на пятно, расплывшееся на груди и ниже. «Эта рубаха из такой ткани сделана, которую от всего отстирать можно. Мне бы только воды теплой да мыло кусок. Все у нас тут есть». Барон тоже взял плод туисергани. «Надо вначале надкусить вот здесь и вот здесь, выпить сок, и только потом доедать остальное». Прусвету было легче. Он умудрялся целиком отправлять громадную ракушку в свой растягивающийся рот и жевать ее сразу всю. Оставалось ему только позавидовать и прислушаться к рекомендациям барона. О, как сложно и хитро, но когда у торговца получилось выпить сок, он зачмокал губами от удовольствия. Ну да, такой сказочный фрукт просто обязан иметь свои тайны изысканного употребления. И подумал, что хорошо бы вырастить такие диковинки в мирах, ему знакомых. Покончив с туисом, Светозаров начал расспрашивать барона о Якове Праймере, стараясь разузнать все подробности. В конце концов хранитель сказал: «Мне кажется, ты проявляешь слишком уж повышенный интерес к своему коллеге». «Почему, если не секрет?» «Да не секрет», — ответил Светозаров и помолчал, подбирая слова. «Понимаешь, до недавнего времени я считал себя единственным таким, а тут вдруг еще появились. Дайкрофа нарисовался. Вот и думаю, откуда этот Яков Праймер взялся? Почему без оружия? Почему в такой одежде? И чего он сюда вообще прыгнул? Барон Майерси с пониманием улыбнулся. Вот когда с ним встретишься, у него и расспросишь. Глава 6. Таинственный коллега. И ведь в самом деле, ничего другого не оставалось. Потому что гостивший в башне полтора суток коллега так о себе толком ничего и не рассказал. Только общими фразами отделался. Торговец я. Много путешествую. Нет, шумные города мне не нравятся. Люблю полюбоваться на дивные природные красоты. Собираю картины с нравящимися мне пейзажами. Вообще-то я не женат, и детьми до сих пор не обзавелся. Последние фразы он из себя выдавил в ответ на вопрос барона, есть ли у гостя супруга и как его семья относится к его дальним прогулкам, и получалось, что такое создание, явно могущественное, раз может перемещаться между мирами, живет бобылем. Трудно такое себе представить, да почти невозможно. Сразу пришла мысль, что коллега не вполне здоров психически, то есть сродни водоформу Ситиньялла. Сила есть, а ума не хватает. Хотя, опять-таки, любование прекрасными видами и собирание ценных полотен с пейзажами вкупе с нелюдимостью, скорее, может охарактеризовать человека как конченого мизантропа. Таким вообще никто не нужен. К женщинам они равнодушны, дети их раздражают, и даже общаются с кем-то они только по жизненной необходимости. Но сам факт существования Якова Праймера, его попадание в янтарный мир давали много пищи для размышления. Ну и самый первый, наиболее важный момент. Таинственный коллега наверняка доберется до священного колокола, если уже не добрался. Вызовет крафу и что случится? Да ничего хорошего. У подлого гегемона станет на одного раба больше. А так как и самому придется отправляться к колоколу, то насколько это может повредить или помочь? Да, незнакомого торговца очень жаль, хотелось бы ему помочь, успеть предупредить, а еще лучше объединить с ним усилия для совместного сражения с крафой. Только вот, по словам хранителя, его давнишний гость наверняка уже добрался до колокола, особенно если применил свои познания и возможности целителя, ибо уже в 10 километрах от крепости находится первый населенный пункт, откуда дилижансам можно доехать куда угодно, хоть до столицы, если с пересадкой. И до гор Амазонок Яков мог добраться не позднее, чем на 3-е сутки, а уж проникнуть в недра, умея ставить магические щиты и пользуясь прочими талантами торговца, простое дело, легко доберется за сутки. Тем более, что Яков, по его словам, прекрасно видел в полнейшей темноте. Светозаров погрузился в раздумья, а барон переключил внимание на разумного кальмара. «Наша история полна легенд о ваших соплеменниках. Чуть ли не в каждом замке, а уж тем более во дворце имелся свой дух камня, оберегающий строение, помогающий его обитателям. Их приглашали к себе на жительство и владельцы небольших домов, если им позволяли средства. Почему для этого нужны были средства? Удивился Прусвет. Мы готовы жить просто за благоприятное к нам отношение и незатейливую пищу. По преданиям, климат нашего мира как-то вредил духам камня, и те без должного лечения, весьма дорогостоящего, кстати, быстро умирали. Разумный кальмар развернулся головой к торговцу и пробормотал. Вечно ты меня куда-то втянешь. То в болотном мире до кашля довел, то сюда обещаниями приключений заманил. И, не собираясь слушать оправдания или встречных обвинений типа сам нарывался, задал барону вопрос. И в конце концов все мои соплеменники вымерли? Ну да, хотя случилось это не от болезней. Нашу планету пронизали лучи разорвавшейся звезды, и духи камня погибли в течение 1 часа. Это была настолько большая трагедия для людей, что 2000 лет после этого они в этот день устраивали поминальные пиры по своим защитникам и помощникам. Потом это было признано нецелесообразным, омрачать чьи-то дни рождения в эту дату, и тризну на одном из советов отменили. Да, печальная история. А кто доставил моих соплеменников в ваш мир? Считается, что духи камня жили здесь всегда, с появления человека. Да они и сами никогда не утверждали, что они из иного мира, и даже о шелестящем песке ничего не ведали. А сколько лет этому замку? Чуть ли не 2000. А во, оживился Прусвет. Значит, и здесь наверняка кто-то из наших проживал? Несомненно, кивнул хранитель. Раньше здесь хранились древние реликвии, это подтверждающие. А можно мне все здесь осмотреть? Попросил разумный кальмар. В замке должны быть места, где имеются следы моих соплеменников и куда могу добраться только я. Пожалуйста, мне самому жутко интересно, отыщется что-то таинственное или нет. Поглядев вслед просочившемуся в камень духу, Эммануэль восторженно воскликнул. «Живая легенда, немыслимо, никогда и не мечтал, что мне с ним случится встретиться и пообщаться. Конечно, такое создание, как Прусвет, это настоящее чудо», — сказал торговец. «На обломках его погибшего мира еще много разумных кальмаров осталось. Все обещаю за ними прыгнуть, а потом расселить в более комфортных местах. Но времени вечно не хватает». От услышанного хранитель даже со стула вскочил. «Так духов камня много, и ты их можешь доставить к нам? Ну почему к вам? Куда они захотят, туда и доставлю. К нам, только к нам, не от меня зависит», — покачал головой Дмитрий. «Да и многие иные миры уже ждут не дождутся подобных помощников. Но наш мир отблагодарит за доставку щедрее всех», — аж подпрыгивал на месте барон. «И я, с моей должностью, а также как один из главных консультантов высшего совета, имею право хоть сейчас вести переговоры с тобой и обещать любую затребованную плату». «Постой, постой, не горячись», — остановил коллегу по целительству торговец. «Какие могут быть торги и договоренности, если мы сами здесь оказались как в ловушке? Пока мне даже предположить трудно, как мы будем выбираться из этого мира. Я помогу, мы все поможем, не сомневайся. Если у тебя какие-то трения с трибуном решающим, мы всем миром будем за тебя заступаться и ходатайствовать». А он, при всей его экстравагантности и нетерпении, всегда к совету прислушивался и выполнял все его просьбы, особенно обоснованные и глобальные. «Ага, о наших трениях он по моему поведению догадался», — подумал гость. «Но почему такая настойчивость по поводу разумных кальмаров? Ведь я уже сказал, что это не только от меня зависит. Повторить, что ли? Или все-таки выторговать за свою будущую услугу хоть какие-то дивиденды? Если у них тут все так помешаны на легендарных духах камня, то, может, они под своего протектора копнут. Хотя с данным вопросом следует быть осторожным. Не пойму, как они тут живут, но, если судить по словам этого человека, так у них рай, а не жизнь. А это, зная о грехах и подлостях всемирного узурпатора, как-то в голове не укладывается. Поэтому вслух дал этакое обтекаемое обещание: если вы мне поможете во всех моих начинаниях, то я обязательно постараюсь перебросить сюда как минимум сотню, а то и две соплеменников моего друга Прусвета. Но повторюсь, они будут переселены сюда только в том случае, если им здесь понравится. А для этого надо в первую очередь заинтересовать и задобрить самого Прусвета. Если он будет впечатлен вашим гостеприимством и одобрит ваш образ жизни. Ао, конечно, одобрит, — воскликнул барон Марси. И, конечно, будет впечатлен. Романтичнее и многограннее нашего мира, по утверждениям высшего протектора и по свидетельствам избранных счастливчиков, нет больше нигде. Светозаров вскинул брови в удивлении, хотя по всем цветам ауры собеседника сомневаться в его правдивости не приходилось. О каких счастливчиках идет речь, и как они могут сравнивать? Хранитель опять уселся на стул и стал рассказывать. Почти каждый раз в конце своего визита Крафа забирает 3-5 человек из числа лучших учащихся столичных университетов, и те возвращаются через неделю-полторы, но порой и полгода отсутствуют. В иных мирах они проводят время в путешествиях, посещают удивительные места и знакомятся с самой экзотичной архитектурой. Парней там ублажают очаровательные красавицы, а наши девушки имеют право выбирать себе в любовнике любого понравившегося мужчину. Да, не удержал изумления гость. И часто девушки возвращаются беременными? Частенько. Нисколько не смутился, а даже похвастался рассказчик. И потом у них рождаются очень красивые, сильные и умственно развитые дети. Хм, и в самом деле, счастливицы, — пробормотал торговец. Он знал, что Крафа умеет не только подчинить человека своей власти и заставить творить все, что угодно, но и вводить ему в сознание вымышленные или чужие воспоминания. Так что и переспрашивать не стоило. Наверняка отбирались девушки самые красивые и наиболее поддающиеся гипнозу. О последствиях, а точнее, о родившихся здесь потом детях и их отцовстве, тоже нетрудно было додумать, имея представление о коварстве и злом гении Гегемона. Но заявить об этом прямо сейчас, раскрывая зашоренные легендами глаза представителя местной знати, было бы явной ошибкой. Не поверит, не поймет, да и не захочет слушать. А вот первые сомнения заронить стоило. И на кого эти дети похожи? Наверняка девушки выбирают одних и тех же красавцев. Нет, дети все разные, и цвет волос разный. Ао, да он девушек еще и своим ничем не гнушающимся соратникам отдает, — догадался торговец. А что впоследствии происходит с теми счастливчиками? Ну, во-первых, Все они по возвращении получают от высшего протектора грант, называемый за успехи в науке и врачевании. Эти деньги хранятся в кассе совета, и их расходование скрупулезно контролируется. Грант большой, можно безбедно прожить в столице лет 10. Ну и, во-вторых, любой из побывавших в иных мирах счастливчиков быстрее своих сверстников проходит карьерную лестницу, а девушек тут же стараются сосватать самые видные, самые богатые женихи. Они до конца жизни остаются окружены почетом и несколько завистливой восторженностью. Тут из стены появился просвет. Угадайте, что я отыскал. Это находится гораздо ниже самых глубоких, заброшенных подвалов. Ну, кто попробует? Новый сюртук для меня, наивно захлопал глазами его друг, направляясь к печи, на которой лежало его облачение. Мелко плаваешь, дружище, заявил кальмар и повернулся к хранителю. Теперь твоя версия. Тот от предвкушения знакомства с тайной даже облизнулся. Эту крепость за века изучили до последнего камешка. Вряд ли удастся отыскать здесь даже завалящую монетку древних. И все-таки это сокровище, ну молодец, угадал почти. А нашел я то, чему не меньше 4000 лет. Ну, может, меньше, если учитывать, что наши соплеменники здесь вымерли 3500 лет назад. Неужели ты отыскал древние книги своей цивилизации? Спросил Дмитрий. Он знал по рассказам друга, что письменность у них своя сохранилась, но никаких библиотек после гибели мира шелестящего песка не осталось. Вся древняя история писалась заново, со слов тех, кто хоть что-то запомнил из событий своей далекой молодости. Увы, книг там нет, разве что вообще в бездне искать, сказал Прусвет, но некоторые надписи на нашем языке имеются. Именно по ним я сумел определить, кто покоится в древней усыпальнице. Не удивлюсь, если там вдруг отыщется еще один торговец, усмехнулся Святозаров. Разумный кальмар шлепнул себя присосками щупалец по голове и заорал капризным голосом. Ты знал, ты знал. Прусвета недаром называли живым ужасом. Голос его прозвучал так страшно и басовито, что вся башня завибрировала. Разбились на столе фужеры, раскололись тарелки, что-то рассыпалось в шкафу. Хранитель со стоном отчаяния бросился к стоявшему у дальней стенки приборам. «Эй, потише, иначе башня рухнет», — предупредил друга Святозаров. Барон осмотрел прибор и успокоенно выдохнул. «Уф, все целые вроде. Там у него находилась оставленная крафой аппаратура, которая фиксировала малейшие движения крупных объектов в мертвом городе. Вначале она запускала протяжную сирену, а потом уже хранитель при визуальном наблюдении решал самую ответственную задачу, давать ли сигнал в лагерь рыцарей, чтобы те устремлялись к священному колоколу Клоц, или не давать, ибо ответственность висела над дежурным огромная, а несколько раз в город забредали дикие олени, и один раз даже медведь наведался, и если бы тревога оказалась ложной, добравшиеся до колокола герои могли бы и жизни лишиться в наказании за то, что напрасно побеспокоили протектора. Все оказалось цело и в рабочем состоянии, но, пожалуй, впервые за вечер хранитель взглянул на разумного кальмара не с восторгом, мягко говоря. Тот понял свою ошибку и решил извиниться. Я нечаянно погорячился. Просто эмоции меня переполняли. И еще этот задавака умудрился угадать. Уму непостижимо. А задавака уже стоял рядом и легонько ткнул пальцем кальмара. Ты что, и в самом деле отыскал усыпальницу с моим коллегой? Вместо ответа Прусвет пустился в рассуждение. Конечно, все логично, и ты не гадал, а знал. Раз это место на центральной площади Эригарта такое удобное для прихода в этот мир, то сюда шастали постоянно. Даже Плагрини где-то там появился, а именно в Эригарте. Тебя тоже здесь вынесло, Крафа наверняка тоже именно здесь появился впервые. Ну и самое главное, кто-то ведь доставил часть населения из шелестящего песка в этот мир. И кто это мог быть? Только торговец. Вот он и доставил сюда первых переселенцев нашей цивилизации. А потом, прожив 300 лет, и сам тут скончался. Так можно судить по цифрам на саркофаге. По тем же цифрам я и считаю возраст захоронения. Примерно 4000 лет. И до саркофага можно добраться? С напряжением поинтересовался граф Дин. Имею в виду себя, о, такой, как ты, конечно, доберется. Там только и надо, что мусор расчистить, два блока сковырнуть да накрывающую тоннель широченную плиту пробить. На полчаса работы. Но, там ведь не только человек лежит, вы же меня так до конца и не дослушали. Он сделал длинную, нагнетающую интерес паузу. «Неужели там некое чудовище захоронено?» — спросил Эммануэль Марси. Или Плагри. Глава 7. Древние захоронения. Кальмар от такого вопроса даже закашлялся. «Да нет там никакого плагри», — проговорил он с трудом. «Рядом с человеком забальзамированные останки моих соотечественников. Женская особь и мужская всего с тремя щупальцами. Ну и соответствующие надписи. Королева и прародительница рода Ольгерия и король Киас». Потом более длинная надпись. «Они первыми соприкоснулись с миром Трабиент. Вечный покой им и благодарность потомков». Оба человека набросились на разумного кальмара с вопросами, но ничего важного больше не услышали. Следовало снять прозрачные крышки саркофагов и посмотреть, что за вещи находятся вместе с телами древних существ. «А почему у короля Киаса только три щупальца?» — напоследок спросил барон. Прусвет скривился. «Неужели в наших легендах об этом ни слова?» — барон отрицательно помотал головой. «Странно», — протянул Прусвет. «Это связано с процессом деторождения у данных существ», — пояснил Дмитрий. «Мужская особь после бурного удовольствия оставляет одно из щупалец в теле женской особи, и потом из него взращивается новый разумный кальмар. Причем проблема не только в том, что щупальца никогда больше не отрастает, а в том, что при его отсутствии возможность проникать сквозь камни уменьшается, а при отсутствии пяти кальмар вообще становится не способен пронзать камни. Так что нетрудно посчитать, что у королевской четы было 11 отпрысков. Почетно, значимо, но, как говорится, для истинного любителя приключений и путешествий семейная жизнь противопоказана». Барон Маарси проникся истинным сочувствием. «Понял, не знал. Но неужели нельзя как-то хаем обезопасить этот процесс?» «Очень надеюсь, что можно. По крайней мере, в нашей Академии Целителей работа над решением этого вопроса уже ведется. Сомневаюсь, что у твоих целителей что-то получится», — заметил Прусвет. «Мы вон тысячелетия ничего придумать не смогли. Ну да ладно, кто со мной отправляется в подвал и на подробный осмотр? Я не могу, мое место здесь», — с досадой сказал хранитель. «Максимум, куда я могу передвигаться, это в две нижние комнаты и в спальню наверху». «Ничего, ничего, уже собираясь облачаться в сюртук», — успокоил хозяина торговец. «Мы и сами справимся». Но неожиданно был остановлен строгим голосом барона. «Найденное захоронение — это собственность и наследие именно нашего мира. Чужеземцам, даже при всем к ним уважении, нельзя наведываться в подобные священные места без должного сопровождения». «Эммануэль, ты что?» — с изумлением уставился на него Дмитрий. «Там похоронены торговец и короли из моей цивилизации», — подхватил Прусвет. «Это скорее мы тебя имеем право туда не пускать». «Ничего подобного». Покрасневший хранитель от переживаний чуть ли не дергал за рычажки сигнального устройства у себя на груди. «Ваши дальнейшие действия по осквернению гробниц недопустимы и противоправны. Я это заявляю со всей ответственностью как полноправный консультант высшего совета». «Да мы уже слышали о твоей должности», — буркнул глядящий из-под лобья Дмитрий, а его друг решил надавить с другой стороны. «Ао, что-то мне тут совсем не нравится, и вряд ли иные пронзающие камни захотят жить в таком мире». Досада на лице барона стала сменяться то раскаянием, то сомнениями, то жуткой решительностью, и Светозаров пошел ему навстречу. «Хорошо, а ты сам что предлагаешь?» — Эммануэль чуть подумал и перешел на просительный тон. «Давайте дождемся утра, а? Прибудет мой сменщик, и я с вами на законных основаниях спущусь вниз, помогу добраться до саркофагов, где мы вместе проведем первый официальный осмотр». Друзья переглянулись, повздыхали и вынуждены были согласиться. Да и то скорее у каждого были иные причины, чем желание соблюсти местную законность. Кальмар и так уже почти все внизу увидел, ощупал и запомнил, а графу нужно было вначале разобраться со своим сюртуком и устранить в нем мелкие неисправности. Потом следовало поспать, ибо по местному времени было уже за полночь, а завтра предстояло спешить к горам Амазонок. «Уговорил», — сказал торговец. «Готовь для нас лежбище, а ты, Пруст, помоги мне своими щупальцами. Мне кажется, тут в двух местах проводка нарушена, надо бы опять наплавить перемычку». Друзья возились с починкой добрый час, а барон, постелив им в гостевой спальне внизу, ходил вокруг с виноватым лицом и не знал, как загладить свою недавнюю грубость. То горячий чай предлагал, то фрукты, то печенье, но на все получал вежливый отказ. И лишь когда друзья отправились спать, он получил от них пожелание спокойной ночи и вкусного завтрака и, заметно успокоившись, заулыбался им вслед. «Ну, насчет завтрака не беспокойтесь, вам понравится». И в самом деле, Дмитрий проснулся от запаха жарящегося на луке мяса и свежих, сделанных на дрожжах блинов. А еще в воздухе витал аромат свежезаваренного кофе. Светозаров полежал с открытыми глазами и, заметив, что Прусвет тоже проснулся и позевывает, сказал: «А здесь кормит приотлично, только глянь, какой широкий выбор продуктов для одного хранителя, и даже кофе у него имеется». Да, вечером он его явно зажал, кальмар начал лениво ворочить своими раскинутыми во все стороны щупальцами, только чаем нас поил, не знает, что нам на ночь кофеин не страшен, но если мясо окажется вкусным, то я, может, и в самом деле кому-нибудь из земляков посоветую здесь поселиться, еще бы не посоветовать, да они тут к вам будут, как к богам, относиться, заявил Дмитрий и тут же поморщился от воспоминаний, только вот обидно, что Крафа умудрился жителям этого мира мозги запудрить, вон они к нему как лояльно относятся, ничего, разберутся с нашей помощью, заверил Прусвет, и тут сверху послышался голос барона: «Господа, уже все готово и стоит на столе, прошу на завтрак», и почти без паузы добавил: «Тем более, что до прибытия отряда с моим сменщиком осталось всего полчаса». Когда друзья уселись за стол, барон Маарси сказал, обращаясь к Прусвету: «Вот уж не думал, что духи камня спят так же, как мы, да еще и на кроватях. В наших легендах утверждается, что они круглосуточно пронзали наружные стены, следили за порядком и старались заранее выявить приближающегося врага». Прусвет отправил в рот блинчик с какой-то острой начинкой, прожевал его, блаженно закатив глаза, и только потом произнес: «Ну, в общем, если надо, то мы можем и несколько суток не спать, но в остальном, как говорит мой друг Дима, ничто человеческое мне не чуждо, и мягкие постели люблю, и в деликатесной пище своему организму не отказываю». Светозаров хохотнул, накалывая вилкой очередной кусочек обжаренного мяса: «Так что содержание разумных кальмаров – вещь разорительная. Почитай, вся семья только на него и будет горбатиться». «Как бы не так», – возмутился живой ужас такому сгущению красок. «Можно подумать, ты все жилы себе надорвал, прокормить меня пытаясь». Торговец прожевал мясо, глотнул кофе. «Во-первых, мы с тобой друзья, а друзей не прокармливают, с ними делятся лучшими кусочками с собственного стола. Ну и, во-вторых, ты ведь приносишь столько прибыли. Я просто пошутил, а ты, что, чувство юмора потерял? Или это у тебя от старости?» Остаток завтрака прошел в подобных подначках насчет возраста, в которых барон участия не принимал. Зато он старался задобрить гостей опять поданными на десерт фруктами. Дмитрий встал из-за стола раньше продолжавшего объедаться Прусвета и облачился в свои одежды. Закрепил на отведенных им местах оружие и ускоритель. Он намеревался провести осмотр древнего захоронения за короткое время и направиться к горам. Вновь валил густой снег, из-за чего сменщик запоздал. Это был сухонький старикан в тяжелой шубе, его сопровождала пятерка рыцарей, по самые брови укутанных в меха и теплые плащи. Сразу бросалось в глаза, что холод народ здесь не любил, и снегу ну совсем не радовался. Да и барон Маарси говорил, что такие суровые зимы тут бывают редко. Рыцари остались внизу, на первом этаже башни, развели прямо на каменном полу костер, сбросили шубы и плащи и принялись обихаживать и кормить своих мощных лошадей. А два из них, самые молодые на вид, стали носить по лестнице доставленный на заводных лошадях багаж. Укладывали они его в складской комнате, расположенной ниже гостевых спален, и при этом весьма спешили, явно не собираясь задерживаться в крепости. А сменщик поднялся по винтовой лестнице наверх и замер с округлившимися глазами, когда ему стали представлять нежданных иномерских гостей. Пришел он в себя только после неоднократного упоминания его имени и призывов Эммануэля вести себя как гостеприимный хозяин, и нашел в себе силы извиниться. «Прошу меня простить за явную растерянность», — поклонился он, — «но я никак не ожидал увидеть еще одного торговца и уважаемого духа камня, господина Прусвета. Очень невероятно рад знакомству». Причем о человеке он упомянул вскользь, словно подобные Дмитрию тут каждый день табунами пробегают. А вот с разумного кальмара глаз не сводил. «Неужели вы к нам навсегда?» — спросил он с несколько глупым видом, наверное, так и не осознав объяснения, что гости явились в мир Тробиент по делу. «Нет, мы здесь с кратким визитом», — степенно ответил живой ужас, — «и очень спешим. Сейчас только заглянем в найденный пантеон и сразу отправляемся дальше». «Ай, как жаль, ай, как жаль», — запричитал старикан. «А может, все-таки останетесь на часок? Я свежие овощи привез и зелень». И до него наконец дошло. «Какой пантеон?» Он перевел взгляд на предшественника, а тот уже деловито надевал теплую куртку с красиво отделанными карманами. подхватил напоследок шубу, перекинул ее через руку и ответил: «Точно еще ничего не известно, и я своими глазами ничего не видел, хотя величайшие открытия можно считать свершившимся». Это было произнесено торжественным тоном. «Но вот когда лично осмотрю, тогда и буду делать заявление перед советом. Принимай». Барон Маарси вручил сменщику сигнальное устройство «Счастливо оставаться» и, первым выйдя из комнаты, стал спускаться по лестнице. «Прошу за мной, господа». Гости поняли, что своего сменщика барон явно недолюбливает. И когда спустились на два этажа, Дмитрий не удержался от вопроса: «Да вы с ним никак в оппозиции друг к другу?» «Есть немного», — ухмыльнулся Эммануэль. «Хотя работы или общественной деятельности это не касается. Сугубо личная антипатия. Это мой тесть бывший, и он приложил немало усилий, чтобы я со своей первой женой все-таки расстался. Теперь она кусает локти, но поздно. Листья с дерева опали, и назад их не приклеить». Они спустились на первый этаж, и хранитель громко поприветствовал рыцарей, называя их по именам, и представил нежданных гостей. Все пятеро тоже были поражены видом парящего в воздухе разумного кальмара, а потому невнятно промычали ответные приветствия и проводили взглядами удалявшуюся в подвалы троицу. Уже встав на первую ступеньку, барон сказал им: «Я скоро вернусь, ждите». Подвалы простирались на четыре этажа, и лишь по прошествии 10 минут выдвинувшийся вперед просвет по закоулкам, полуразрушенным лестницам и узким переходам привел людей на нужное место. Так как оба человека могли видеть в полной темноте, то обошлись без факелов, фонарей или магической подсветки. Магическим ударом расчистив всякую труху, просвет указал щупальцем на открывшуюся каменную глыбу. «Вынимайте». Глыба была огромной, и граф Дин проворчал: «А сам-то почему не сковырнул до сих пор? Ведь твоя стихия. Да и маг ты не слабей, чем я. Не люблю сам горбатиться», — пояснил просвет. «В компании всегда веселей». И опустил свои щупальца в каменную толщу, зафиксировал их там и приготовился тянуть вверх. Определенную силу с готовностью приложил и хранитель. Торговец тоже не остался в стороне.